Глава 47. Повествующая о том, как сделать хорошо себе, сделав хорошо другому, или о пользе взаимной радости. Здесь как у грузин, которые сидят в кабачке и одаривают друг друга вином. «Две бутылки на тот стол! Вам две бутылки вон с того стол!» «Эй, слушай, верни им четыре бутылки самого хорошего вина!» «Вам четыре бутылки с того стола?» «Тогда возьми шесть и отнеси туда, где брал четыре». «Слушай, какой хорошие люди! Возьми восемь бутылок». И так, пока не опустошится погреб или не кончатся деньги. «Что? Уже кончились?» «Послушай, раз такой хороший гость, а денег нет, дай им от заведения пять бутылок». «Нельзя, понимаешь, чтоб когда хорошо, так кончалось. Иди скажи, пусть пьют, едят и пусть ни о чем себе не думают». В итоге все пьяны и все довольны, потому что такая традиция — дать больше, чем взять, отчего получить больше, чем собирался. А не грузин сидел бы за своим столом и пил свою одну бутылку, боясь поделиться, чтобы жидкость не ополовинить. И так бы и выпил одну бутылку вместо десяти. Один вместо веселой шумной компании. Это я к тому, что в супружестве, как в грузинском кабачке. Главное не взять, главное дать и получить взамен того, что дал. Потому что если только брать, то скоро брать будет нечего. Только желание дать больше, чем взять, может поддерживать в супругах взаимный интерес по прошествии первых нескольких лет совместной жизни. Потому что желание доставить удовольствие заставляет постоянно придумывать что-то новое, что-то интересное. Во всех областях, в ставших повторяться разговорах, в надоевших формах отдыха, в приевшейся еде, во все более однообразном сексе. Вопрос. Чтобы еще такое придумать, чтобы сделать ему хорошо, гарантирует супругам массу новых впечатлений. Значит, не ослабевающую взаимную любовь, потому что им друг с другом все так же хорошо и интересно. Но только заботясь о муже, следует заставлять его заботиться о вас. Иначе это будет очень странный кабачок, когда на тот стол две бутылки, потом четыре, потом шесть, а с того ничего. Иначе вам скоро надоест придумывать что-то для мужа. Как так? Он не способен ничего придумать? Хорошо. Подарить букет цветов он способен? Денег нет. Допустим. Но изобразить на лице реакцию благодарности и сказать «спасибо, дорогая», может? Ведь это тоже оплата ваших усилий. Все равно нет. Тогда у вас очень запущенный случай. И очень запущенный муж, которого вы сами избаловали. Однажды я имел долгую беседу с женщиной, которая свою жизнь посвятила мужу и семье. Семья у нее по всем параметрам была идеальная. О них в газетах писали, 20 лет была идеальная, а на 21 год началась война. Ее против мужа, которому она по собственной инициативе посвятила жизнь, и ответная его против сошедшей с ума жены. Они вырыли посреди квартиры окопы, растянули колючую проволоку, установили пулеметы и артиллерийские орудия и начали сражение не на жизнь, а на смерть своей второй половины. Они воевали уже даже не на расставание, а на уничтожение. По этому поводу, проведя мобилизацию своих детей, он взрослого сына, она младших дочерей, и бросили их в бой. Она мне рассказывала про перипетии боевых действий, а я поражался тому, что она не понимает, что творит, равно как и раньше не понимала. «Послушайте, ваш муж просит вас ради него бросить карьеру?» — спросил я. «Нет, он был против. Он настаивал, чтобы я продолжал образование, но я подумал, что для женщины семья важнее карьеры». «Вы говорили ему, что вас раздражает его неблагодарность?» «Нет, никогда. Мне кажется, он сам должен был догадаться». «Он телепат?» «Нет, преподаватель». «А почему тогда он должен был догадаться? Ведь вы сами приняли решение подарить ему свою жизнь. Он вас об этом не просил. Вы сами назначили себе цену, а через 20 лет вдруг ее пересмотрели». «Значит, выходит, он прав?» «Нет, он не прав, но и вы тоже. Тем, что пожертвовали своей жизнью, не согласовав ее цену. Тем, что молчали все это время, никак не защищая свои интересы. Вы избаловали своего мужа, сделав таким, каков он есть, а теперь пытаетесь уничтожить того, кого своими стараниями создали. Знаете, чем все это закончится?» «Чем?» «Тем, что вы потеряете своих детей, он и вы». «Но дети держат мою позицию». «Пока, Вы развязали войну и в связи с ней разрешили детям использовать против отца оружие, которое потом обернется против вас. Потому что если можно так поступать с отцом, то почему нельзя и со всеми остальными, в том числе и с матерью? Я очень долго разговаривал с той женщиной и постепенно переориентировал ее с борьбы с мужем на борьбу за будущее детей, как гораздо более достойную цель. Но до сих пор поражаюсь способности женщин конспирации. Куда там Штирлицу? Эта женщина 20 лет ни одним словом, ни одним жестом не выразила мужу своего недовольства. 20 лет сплошного «давания» в кавычках. 2 десятилетия одностороннего движения тысяч бутылок. И все равно я продолжаю утверждать, что по-настоящему людей соединяет не потребление, а, простите за корявое слово, «давание» в кавычках, то есть готовность к и умение доставить своей половине удовольствие. И еще умение заставить своего супруга отвечать тем же.